Глава 10. На следующий день не успел я появиться в своем кабинете, как зазвонил телефон. «Новиков слушает», — уже привычно ответил я, сняв с аппарата трубку. «Это хорошо, что слушает», — раздался в трубке хорошо мне знакомый голос Витьки Сазонова. «Значит, товарищ Новиков не прослушает важное сообщение». «Витька, кончай выделываться! Что случилось?» «Ничего не случилось, если не считать того, что ваш заказ выполнен. Автомат ППС 38 одна штука, пистолет ТТМ одна штука, пулемет РПД одна штука. Вить, серьезно? Ты все сделал?» «Сделал, Олег. Правда, не один, а с группой товарищей. Автоматом я сам занялся. Больно интересно было твою идею в металле воплотить. Так что с остальным мне возиться было некогда, а время я терять не хотел. Но я пошел другим путем. С пистолетом подошел к самому Токареву. Он, несмотря на возраст, еще работает у нас. Сказал ему, что товарищ просил модернизировать его пистолет с такими усовершенствованиями. Он сначала, разумеется, отказался, мало ли кто будет просить, но когда узнал, что тут целых 3 экземпляра, причем только 2 на усовершенствование, один на изобретение, то согласился. Сделал все по твоему заказу. Двойной магазин, более удобная рукоять и добавление нормального предохранителя. Честно говоря, эти усовершенствования самому Токареву понравились. С пулеметом тоже проблем не возникло. За него начальник цеха лично взялся. Установили лентопротяжный механизм, металлический телескопический приклад, ручку для переноски пулемета, 2 точки крепления сошек на конце ствола и посередине, а также легкую треногу весом в 2 кило и простое и надежное крепление к ней. Все, что заказывал, сделали. Когда забирать будешь? А вы оружие отстреляли? Обижаешь? Я лично из ППС 10 тысяч патронов отстрелял. Работает, как часы. «Витька, ты теперь хочешь этот порядочно расстрелянный автомат комиссии показать?» «Я, по-твоему, что, головой стукнулся?» «Сделали опытную партию в 10 штук. Половину пустили на отстрел. Все отлично работают. Оставшиеся 5 штук лишь пристреляли. Вычистили и положили на склад. Так когда образец для начальства заберешь?» «Мы для него специальный деревянный ящичек в виде чемоданчика сделали. Изнутри вырез для автомата и 2 магазинов, и все материей покрыто. А снаружи замки и ручка для переноски. Так, дай подумать. У меня сейчас дела, только вчера из командировки приехал. Надо кое-что разгрести. Давай на следующей неделе в понедельник. Я как раз с делами разберусь. Не хочешь сам со мной в первопрестольную скататься? Все же ты автор этого автомата». «Да какой автор? Это ведь твоя идея. Вить, мы, по-моему, с тобой уже договорились. Это твое изобретение, я тут ни при чем. Я только идею подкинул, а все остальное сделал ты». «Ладно, а съездить в Москву я не против. Как автомат оформлять будешь?» «А никак. Я как представитель заказчика его просто заберу. Разумеется, в вашем управлении все официально оформим». «Если бы я тогда знал, что нас ждет в дороге, а с другой стороны, даже если бы и знал, то тем более поступил бы так же. К Витьке я приехал вечером, как обычно, у него переночевал, и с утра мы отправились к нему на завод. Пока я в дирекции завода оформлял документы на автомат, разумеется, под свою личную ответственность, так как образец нового оружия должен был перевозиться совсем по-другому. Но я, как можно сказать, заказчик, брал всю ответственность на себя. Ко мне подошел сам Токарев. В той жизни я с ним не встречался. Слишком разный у нас был статус и направление работы. И его фотографий тоже не видел. Только по поведению Витьки и тому, что в руках пожилого человека была необычного вида кобура и, судя по всему, не пустая, я сделал вывод, что это сам Токарев. «Добрый день, молодой человек!» «Здравствуйте! Если не ошибаюсь, вы Василий Федорович?» «Вы не ошибаетесь, молодой человек. Я хочу вас поблагодарить за те идеи, которые вы высказали по улучшению моего пистолета. Порой взгляд со стороны намного лучше, чем собственные размышления». «Ну что вы, Василий Федорович, просто никто не давал вам конкретное задание по улучшению. Знаете, одно дело, когда говорят «улучшите», а как не знаю, а другое, когда дают конкретное задание, уже зная, чего хотят от модернизации. И тем не менее, вы мне помогли с модернизацией моего пистолета. Теперь он действительно стал лучше. В качестве моей благодарности я хочу преподнести вам этот пистолет с нулевым номером». «Это как с нулевым?» «Там 9 нулей в номере». «Василий Федорович, но ведь так не бывает. В номере должна быть хоть одна цифра, отличная от нуля». «А у вас, молодой человек, будет нулевой номер. Предсерийный пистолет с моей дарственной надписью. Вот, держите». И Токарев протянул мне кобуру с пистолетом. Я взял. Не устраивает же здесь представление с ломающейся гимназисткой. Да и кроме того, мне хотелось посмотреть, как Токарев модернизировал свой ТТ. Да, честно говоря, была у меня одна слабость – стрельба. Во время моей молодости с этим проблем не было. В предвоенном СССР было много стрелковых клубов, где молодежь могла сдать норматив на ворошиловского стрелка. Лично у меня был значок второй степени, а их выдавали на порядок меньше. Да и после войны я вступил в общество охотников и рыболовов, чтобы иметь возможность купить ружье, хотя охоту не люблю. Одно дело, когда от этого зависит твоя жизнь, и совсем другое, когда охотятся ради удовольствия. Пострелять в лес и на стрельбище я ездил регулярно, а вот охотиться — ни разу. Расстегнув кобуру, я вытащил пистолет. Он был, как я и говорил Витьке, с более сильным наклоном рукояти и более широкий, для двухрядного магазина. Также появился дополнительный рычажок предохранителя, а сама рукоятка была покрыта резиновым чехлом, на котором были выступы под пальцы, и он дополнительно защищал кнопку экстракции обоймы, что повышало надежность пистолета. А на боку вороненого ТТМ была выгравирована надпись «Товарищу Новикову от В.Ф. Токарева». Пистолет действительно смотрелся намного лучше, а на кобуре была еще одна обойма в небольшом кармашке. Как бы то ни было, но такому подарку я был рад. И вроде как все официально. Именное оружие от разработчика с дарственной надписью. К тому же в это время с наградным оружием было полегче, чем в послевоенное время. Сердечно поблагодарив Токарева за подарок, мы с Витькой пошли на склад, где и лежал ППС в подарочном кофре. Там, кстати, я поменял кобуры с пистолетами. Обычно, если я надевал форму, то оружие не брал, чай пока не война, так зачем его с собой таскать? Тем более, что и бандитизм был задавлен. Он теперь подымет голову только во время войны, пока его снова не задавят после войны самыми радикальными мерами. Чего только стоила зачистка Одессы Жуковым в 1946 году, когда бандитов уничтожали без всякого суда и следствия. Сейчас же я взял пистолет с собой, потому что должен был забрать с собой ППС, так, на всякий случай. Кто мог предположить, что пистолет так и останется в кобуре, а ППС я использую по прямому назначению. До Москвы мы доехали нормально, и в трамвай сели тоже. А вот при пересадке все и случилось. Нам надо было пересесть с одного трамвая на другой. И когда мы прождали минут 5 нужного нам трамвая, вдруг в стороне метрах в 100 от нас раздались выстрелы. Там находилась сберкасса, и вот перед ней и разыгралась эта драма. Кассирша какого-то завода или организации в сопровождении двух мужчин вышла из сберкассы и направилась к припаркованной рядом полуторке, когда из подъехавшей легковой машины выскочили двое бандитов и стали сходу стрелять в сопровождавших кассиршу мужчин. Те упали, а один из налетчиков, подскочив к кассирше, ударил ее рукояткой своего револьвера по голове и, вырвав из ее рук мешок с деньгами, рванул к своей машине. Его напарник в это время вместе с высунувшимся из машины еще одним бандитом открыли стрельбу по появившемуся милицейскому патрулю. Совершенно не раздумывая, я мгновенно раскрыл чемодан с ППС, выхватив его из углубления, прямо на ходу воткнул в него магазин и сразу передернул затвор. Хорошо, что предохранитель стоял в положении стрельбы. Без присоединенного магазина это было несущественно. Откинув приклад, я единым слитным движением прижал автомат к плечу и практически сразу открыл из него огонь по бандитам. Первой моей целью стал налетчик, который выхватил мешок с деньгами у кассирши. Его силуэт заполнил мушку, а на линии выстрела не было ни посторонних, ни оконных проемов. Еще не хватало подстрелить случайного прохожего или какого обывателя, который захочет выглянуть в окно, чтобы узнать, что за стрельба идет под его окнами. Плавно потянув спусковой крючок, я короткой очередью в 3-4 патрона срезал бандита, который уже добежал до машины и, даже уже закинув в нее мешок с деньгами, хотел в нее сесть. Он упал ничком прямо под колеса, а его товарищи, даже не пытаясь выяснить, жив он или мертв, рванули с места преступления. Второй бандит, оглянувшись на мои выстрелы, вскинул в моем направлении руку с револьвером, но выстрелить не успел. Раздалась вторая короткая очередь, и он, согнувшись, медленно упал на асфальт. Отъезжающая машина еще не успела набрать скорость, когда короткие автоматные очереди стали рвать ее бока. Одна очередь пробила заднее колесо, а остальные испятнали ее бок. И все произошло одновременно. У меня в магазине закончились патроны, а машина бандитов въехала в осветительный столб и остановилась, двигатель заглох, и наступила звенящая тишина. Быстро заменив в автомате магазин на полный, я велел Витьке оставаться на месте и двинулся вперед, прижимая автомат к плечу. Одновременно со мной к машине бежали милиционеры, но если они бежали, то я спокойно шел, внимательно следя и за лежащими на дороге телами бандитов, и за самой машиной, а то вдруг кто недостреленный решит пострелять в мою сторону. Но все действительно было кончено. У одного из лежащих на дороге бандитов на спине расплывались 4 кровавых пятна, которые расположились довольно кучно. У второго тела было то же самое, только на груди. В машине тоже было 2 трупа, водителя и еще одного урки на переднем сиденье. Милиционеры, убедившись, что все бандиты мертвы, обратили свой взгляд на меня. Их успокаивала моя форма военного. А кроме того, я не пытался навести на них свое оружие или скрыться с места преступления. «Товарищ лейтенант, покажите, пожалуйста, ваши документы». «Я не лейтенант, а воентехник 2-го ранга». «Извините, не разобрались. Но, тем не менее, ваши документы, пожалуйста, и оружие сдайте». «Документы без проблем, пожалуйста». С этими словами я достал из своего нагрудного кармана свое удостоверение. «А вот сдать автомат вам я не могу. Это экспериментальный образец, и я везу его комкору Павлову в главное автобронетанковое управление». Услышав про Павлова и ГАБТУ, милиционеры сразу сбавили тон. Мое удостоверение они, правда, изучили самым тщательным образом, но вернули без проблем. К этому времени к месту несостоявшегося ограбления подъехала легковая машина с милиционерами. Двое из них были в форме, а еще двое в гражданке. Увидев приехавших, патрульные вытянулись в стойке а прибывшие настороженно поглядывали на меня, вернее, на автомат в моих руках. Один из штатских подошел ко мне и тоже попросил мои документы. Я снова их протянул, уже ему, и он их тоже изучил самым внимательным образом. «Товарищ воентехник, спасибо вам, конечно, за помощь в обезвреживании банды, но вот только ваш автомат придется сдать на экспертизу». «А вы, собственно говоря, кто?» — спросил его уже я. «Начальник уголовного розыска Федосов». «Товарищ Федосов, я уже объяснял вашим сотрудникам, что сдать вам автомат я не могу. Это опытный образец, который я везу с Тульского завода товарищу Павлову». «Извините, но все равно придется сдать». «А так, я достал уже удостоверение заместителя по техническим вопросам и бронетехнике». Изучив новое удостоверение, Федосов задумался. «Одно дело надавить на обычного лейтеху, пусть и техника, а другое — на заместителя начальника ГАБТУ. Правда, почему у него тогда такое маленькое звание? Но автомат новый, да и в кобуре у этого лейтехи было тоже что-то необычное. Правда, сам пистолет было не видно, но вот запасная обойма, которая была в карманчике кобуры, была двойной». Немного еще подумав, Федосов решил не настаивать на своем. Ситуация была не совсем понятной, и можно было влипнуть в неприятности. «Товарищ Новиков, а как насчет ваших свидетельских показаний?» «Извините, но сейчас не могу, а вот после доклада своему начальству, пожалуйста». «Тогда давайте поступим так. Я вам выделю сейчас свою машину, она отвезет вас в ГАБТУ, а потом заберет в наше отделение. Также с вами будет наш сотрудник. Так даже лучше, не придется потом искать ваше отделение». Я прекрасно понял Федосова. Он не хотел оставлять меня без контроля, зато мне не надо будет потом искать его отделение милиции и добираться до него своим ходом. Вынув из автомата магазин, я снова все сложил в кофр, закрыл его, и мы с Витькой на милицейской машине поехали в ГАБТУ. Доехали быстро, это вам не на трамвае трястись. В управление зашли втроем, я сразу предъявил свое удостоверение, Витька свой паспорт, а мент остался ждать нас в вестибюле. К Павлову мы попали сразу. Повезло, что у него не было совещания, так что нас пропустили. Я, поздоровавшись с ним и представив ему Витьку, положил кейс с автоматом ему на стол и, отщелкнув замки, открыл крышку кейса. Сразу шибануло запахом сгоревшего пороха, а Павлов возмутился. «Новиков, ты что, совсем обнаглел? Представить мне мало того, что нечищенное оружие, так, судя по всему, еще только что и стрелявшее. Ты где стрелял? Что ты уже успел натворить?» «Дмитрий Григорьевич, извините, форс-мажор. Просто другого выхода не было. Я вам сейчас все объясню. Виктор сделал на заводе 10 экземпляров автомата. 5 отстреляли до сноса нарезов. 4 остались, а один экземпляр этот самый просто пристреляли и упаковали в этот оружейный чемодан. Уже тут, в Москве, когда мы ехали к вам в управление, прямо на наших глазах произошло ограбление кассирши какого-то завода или предприятия. 4 уголовников напали на нее, застрелили 2 сопровождавших ее мужчин и ввязались в перестрелку с появившимся патрулем милиции. Вы должны понять, я не мог просто стоять и смотреть, когда у меня боевое оружие в руках. Для пистолета дистанция была великовата, около 100 метров. Вот я и воспользовался автоматом». «И с каким результатом?» Павлова явно заинтересовал мой рассказ. «Один из расходованных магазинов, 4 трупа уголовников с расстрелянной машиной». «Олег, ты где так стрелять научился?» «Дмитрий Григорьевич, у меня значок ворошиловского стрелка 2-го класса, так что стрелять я умею довольно неплохо». «Но из незнакомого оружия и в такой обстановке как-то не верится». «И тем не менее. К тому же внизу нас ждет милиционер». «Какой милиционер?» Нас хотели забрать в отделение, давать показания. Но я сказал, что сейчас мы не можем. Вот нам и пошли навстречу. Согласились, что мы приедем позже, и даже выделили машину отвезти нас сначала в управление, а потом к ним в отделение. А теперь, как вам, Дмитрий Григорьевич, автомат? Павлов, откинув приклад, упер его в свое плечо, при этом целясь в стену. Затем медленно повернулся, не переставая при этом целиться. Покрутился при этом немного, после чего, положив автомат на стол, попытался его разобрать. Сразу у него это не получилось, но, немного повертев его в руках, он все же разобрал ППС. Собрав его снова, Павлов положил его в кофр и повернулся к нам. «Да, автомат неплох, по крайней мере, на первый взгляд. Не знаю, как он покажет себя в бою, но так он мне понравился». «Дмитрий Григорьевич, он и в бою будет неплох, особенно в городских боях, когда придется вести бои в помещениях. Там с длинными и неавтоматическими винтовками будет неудобно передвигаться и поворачиваться. А вот с автоматом совсем другое дело». «Да и милиции они тоже придутся по душе. Милиционерам ведь в основном приходится сталкиваться с преступниками на улице и в домах. Вот им ППС тоже будет в самый раз». «Можешь не уговаривать меня. Автомат мне понравился. И я вставлю его в план поставок оружия на следующий год. Кстати, а что у тебя за пистолет? Смотрю, кобура немного другая, и запасной магазин не от ТТ». «Это, Дмитрий Григорьевич, ТТМ, модернизированный ТТ. Мне его вчера лично сам Токарев подарил, с дарственной надписью «За идею модернизации». Я сам такого не ожидал, но подарку рад. Пистолет мне понравился». Пришлось мне достать ТТМ и дать его посмотреть Павлову. Спустя полчаса, оставив в кабинете Павлова ППС, мы спустились вниз, в сопровождении милиционера сели в милицейскую машину и поехали в отделение давать показания. Начальник УГРО Федосов с тремя сотрудниками выехал на убийство, когда неподалеку сначала раздались револьверные выстрелы, а затем прозвучали несколько коротких очередей и послышался звук удара. Когда его машина подъехала к месту происшествия, то уже все было кончено. На дороге стояла расстрелянная легковушка, уткнувшись передом в фонарный столб, а на дороге лежало четыре тела двумя кучками. А возле машины стоял неизвестный военный с автоматом в руках и два патрульных милиционера. Федосову даже не пришлось расспрашивать, что тут произошло. Стоило ему только разглядеть лицо застреленного на переднем сиденье машины. Это был хорошо ему известный и находящийся в розыске бандит-рецидивист Ворон, как раз и промышлявший вооруженными нападениями на кассиров. Значит, остальные трое его подельники. Увидев лицо лежавшего на асфальте бандита с характерным шрамом на щеке, Федосов только уверился в этом. Вся небольшая банда Ворона в заборе лежала тут мертвой, и, судя по всему, этот военный их всех и перестрелял. Уж больно сильно была исклевана пулевыми отверстиями машина бандитов. Подойдя к военному, который только что общался с одним из патрульных милиционеров, Федосов тоже попросил его документы. Военный без возражения предъявил ему свое удостоверение военно-техника второго ранга Новикова, а вот на попытку забрать у него автомат и отвезти его в отделение для выяснения происшествия, он ответил категорическим отказом. При этом он предъявил еще одно удостоверение, на этот раз заместителя начальника ГАБТУ Павлова по бронетанковой технике, и заявил, что его ждут в управлении. А этот автомат является экспериментальным, и он как раз и везет его товарищу Павлову. Связываться с высоким начальством Федосову не хотелось, и он решил пойти на компромисс. На его предложение предоставить Новикову машину, которая сначала отвезет его в ГАБТУ, а затем в отделение милиции, тот ответил согласием и даже не возражал, если с ним поедет еще и его сотрудник старший оперуполномоченный Ивантеев. Машина с Новиковым и Ивантеевым уехала, а к Федосову подошел второй патрульный Ларин. «Товарищ Федосов, и как вам этот гусь?» «Какой гусь?» — не понял сразу Федосов. «Да Лейтеха этот. Я ведь видел, что у него в удостоверении написано «воентехник». Только из него воентехник, как из меня бухгалтер». «Почему ты так думаешь?» «А вы видели, как он стрелял? А как себя вел? А как к машине подходил?» «Не видели? А я видел. Вы только посмотрите на трупы. Вон у шрама 4 дырки в груди. Причем, как кучно лежат. А вон Сенька лежит, у него почти так же в спине расположились. А машина? Он первой очередью. По ней колесо заднее прострелил. А потом вон как кучно стал садить по кабине. А главное, я сейчас вдоль той стены прошелся, осмотрел ее. Так там ни одного попадания в нее нет. Все пули в цель попали. Или в урок, или в их машину. И автомат он достал и зарядил почти мгновенно. А как потом к машине шел, приклад к плечу прижат, и он наготове в любой момент огонь открыть. И все видит, и лежащие на дороге тела, и машину. А его пистолет? Его, конечно, в кобуре не видно, но и сама кобура несколько необычна. И запасной магазин. Его как раз хорошо видно. Так он двойной? А таких я пока не видел и даже не знаю, под какой она пистолет. Федосов лишний раз порадовался, что не стал раздувать с этим непонятным воентехником скандал. Да, действительно, считая лейтенанта вдруг заместитель самого начальника главного автобронетанкового управления. Ясно, что тут что-то нечисто, и связываться с лишней головной болью, а возможно и с большой проблемой, он не хотел. Закончив все дела здесь, он вернулся назад в отделение, а вскоре подъехала и машина с этим странным воентехником. «Товарищ Новиков, а как вы оказались на месте преступления, почему вмешались?» «Оказался, можно сказать, совершенно случайно. Я вез в свое управление опытные автоматы «Стулы», где забрал его на оружейном заводе. От вокзала до управления надо ехать с пересадкой. Мы с изобретателем автомат как раз только вышли из трамвая, как услышали выстрелы. Как я, как военнослужащий, да и просто советский человек, должен был поступить, тем более, что у меня было оружие? Просто стоять и смотреть? А как я потом самому себе это буду вспоминать? Как трусость? Мог предотвратить ограбление, но струсил? Вот вы говорите, что вы простой воентехник. А как же ваша стрельба? «Ни одной пули в сторону?» «Я ворошиловский стрелок, у меня значок второй степени. Да и люблю я это дело. Пользуюсь любой возможностью, чтобы пострелять». Федосов не решился дальше копать в этом направлении. Ведь если этот Новиков, если он вообще Новиков, окажется кем-то другим в рядах рабоче-крестьянской Красной Армии, то это вполне может выйти боком самому Федосову. Скажет этот Новиков своему настоящему начальству, что менты его легенду глубоко копают, и прилетит ему уже от своего начальства, причем неизвестно еще как сильно. А потому Федосов закончил официальный опрос Новикова, и после того, как тот подписал протокол допроса, сказал: «Спасибо, товарищ Новиков, вопросов к вам больше нет, и мы вас больше не задерживаем. Еще раз спасибо вам за ликвидацию особо опасной банды бандитов-рецидивистов». С этими словами, пожав Новикову руку, Федосов его отпустил. Его товарищ Сазонова опросил коллега Федосова. А поскольку Сазонов вообще все время простоял в стороне, то даже намека на претензии к нему не возникло. Чистой воды свидетель, которого подробно опросили, что он видел и делал, после чего отпустили. Мы с Витькой вышли из отделения милиции уже поздно вечером. Опрашивали нас профессионально, но после выяснения всех обстоятельств дела и подписи протоколов отпустили. А я еще подумал, вот он кошмар сталинского СССР. Военный перестрелял во время ограбления бандитов, и что? Его опросили, поблагодарили и отпустили. А произойди подобное уже после Сталина, да даже в 2000-е годы. Да если у военного не будет серьезной поддержки от вышестоящего начальства, то светит ему, скорее всего, срок. Вот что за времена, когда государство, по сути, защищает не граждан от бандитов, а бандитов от граждан. Почему законопослушный гражданин не может защититься от бандитов? Почему, защищаясь, граждане должны в первую очередь думать не о том, как спасти себя или свою семью от бандитов, а как бы, не дай бог, не превысить границы самообороны? И ведь поговорка «пусть лучше судят 12, чем несут четверо» появилась не на пустом месте. И ведь если официально на законодательном уровне закрепить, что при самообороне граждане имеют право на любые действия, не оглядываясь на возможный вред злоумышленнику, то и преступность снизится, когда будут знать, что ответ на противоправное действие ничем не ограничен, то и преступлений будет меньше. Смотрел я в свое время в интернете про статистику преступлений в Америке. Так в тех местах, где гражданам разрешено свободно иметь, носить и применять оружие, уровень преступности значительно ниже, чем в местах, где гражданам запрещено иметь оружие. Вот наглядный пример. Только властям никак не хочется разрешить гражданам защищать себя, в отличие от сталинского СССР, когда любой коммунист имел право на оружие и его применение. Больше дел у нас в Москве не было. Возвращаться по домам? Так и нет билетов на поезда, а кассы уже закрыты. А потому мы отправились в ближайшую гостиницу. Отдельных комнат не было, но нам только переночевать, а потому и общая комната вполне сошла. Утром после завтрака в ближайшей столовой, причем вполне неплохой, мы отправились на вокзал. Поезд на Тулу отправлялся буквально через час, а потому я попрощался с Витькой, который остался вполне доволен результатами нашей поездки. И это несмотря на наше приключение. С Павловым познакомился, а знакомство с такой фигурой для начинающего конструктора-оружейника значит многое. Кровь себе разогнал, когда стычка с грабителями случилась, когда еще такое приключение будет. Короче, провел время с толком и развлечением. Это мне наша поездка может аукнуться. Не тем, что я перестрелял налетчиков. Тут как раз все в норме. Можно сказать, помог силам правопорядка в борьбе с преступностью. А тем, что, по сути, без официальных бумаг забрал с тульского оружейного новое оружие. Я, конечно, не профессиональный военный и не знаю всех тонкостей в таких случаях. Но понимаю, что забирал я с завода ППС не по правилам. Ладно, надеюсь, пронесет. Главное, сам Павлов автоматом остался доволен и поставит его в план производства. А кроме того, у меня подарок Токарева. Была у меня слабость к оружию. Она ей, считай, у каждого мужчины. Такова наша природа. Мой поезд был через несколько часов, а потому, немного погуляв по Москве, я сел в поезд и поехал домой в Питер. А в это время в Муре шло свое совещание, посвященное вчерашним событиям. Главным там было даже не ограбление или уничтожение банды, а применение автоматического оружия. Заслушав Федосова и его выводы, его решение одобрили. Связываться с военными, тем более что они, вернее их человек, сделали за милицию все дела, не захотели. Военнослужащий предотвратил ограбление и уничтожил преступников, при этом не задев посторонних. Причем является этот Новиков тем, кем он значится в своих документах или нет, не имело значения. Начальство заинтересовалось его оружием, а потому в ГАБТУ отправили сотрудника узнать поподробнее про автомат. После революции прошло уже порядочно времени, и пришедшие на место царской полиции милиционеры уже успели набраться опыта и по достоинству оценили возможности автомата для его использования в городе и постройках. Прежде чем докладывать на самый верх, следовало поподробнее узнать об этом автомате и о возможности пострелять из него и опробовать в деле. На следующий день на прием к Павлову попросился начальник уголовного розыска одного из отделов Москвы. Им оказался тот самый Федосов. Начальство решило послать именно его, раз он вел дело, связанное с этим автоматом. Прилично прождав приемный, Федосов все же попал на прием к Павлову. «Добрый день, товарищ Павлов. Моя фамилия Федосов. Я начальник уголовного розыска и веду дело о бандитском нападении, в котором было использовано новейшее оружие». «Добрый день, товарищ Федосов. Вы по поводу товарища Новикова?» «Да». «У вас претензии к нему?» «Нет, что вы. Он действовал в рамках закона. Помог нам, ликвидировав особо опасных бандитов. Мое начальство заинтересовал его автомат. Нам такое оружие необходимо в качестве усиления. Винтовки в условиях города и зданий не очень удобны». Павлов при этих словах усмехнулся. Федосов заметил это и спросил. «Простите, я сказал что-то смешное?» «Нет, просто вы практически слово в слово повторили слова Новикова. Он, когда еще только просил у меня постановление на разработку подобного оружия, говорил то же самое, причем и про милицию тоже, что вам такое оружие понравится. Я в который раз убеждаюсь в правильности его слов и предложений. Вы можете отправить запрос на Тульский оружейный завод. Насколько я знаю, там сейчас есть еще 4 экземпляра ППС-38. А также можете спросить у них про ТТМ. «А это еще что?» «Модернизированный ТТ. Тоже, кстати, сделан с подачи товарища Новикова. У него вдвое большее количество патронов в обойме». «Значит, это именно он был в кобуре Новикова?» «Да, именной пистолет лично товарища Токарева за нулевым номером». «Ничего себе! А кто он вообще такой, этот ваш Новиков?» «Мой заместитель по технической части. Честно говоря, судя по его действиям, при ликвидации банды не очень в это верится. Он больше похож на боевика, чем на конструктора. Порой у человека проявляется много талантов, и окружающие не всегда о них знают. Я тоже не имел представления, что Новиков так хорошо стреляет. Главное, что это не мешает его основной деятельности». Итогом этого разговора была командировка сотрудника МУРа на Тульский оружейный, из которой он привез образцы ППС и ТТМ для изучения их милицейским начальством. Через месяц на Тульский оружейный завод был направлен заказ на 10 тысяч автоматов ППС-38 и 20 тысяч пистолетов ТТМ для милиции и конвойных частей НКВД. По итогам их использования будет определено, необходимо еще такое оружие милиции и госбезопасности или нет.